Усмехнувшись, она сказала: «Конечно, раз это приносит только огорчение, то на что мне это?» И вдруг в этом ее ответе, сказанном простодушно, необдуманно, я увидел все, увидел причину ее пресыщения. Все время непрестанно ее любовь, ее желания были связаны с несчастьями. Когда-нибудь должен прийти конец. И он пришел. Любовь и несчастье стали тождественны. Условные связи прочно соединили их воедино. Пусть лучше не будет желаний, чем снова беда. Я снова взглянул на молодую женщину. Я было начал ей говорить о причинах ее несчастья, но замолчал. И не потому, что она не поняла бы меня. Нет. Мне показалось, что ей лучше остаться такой, как сейчас. Мы стали прощаться. Она протянула свою вялую руку, безразличным взором скользнула по мне и, медленно шагая, побрела по улице. Мне стало жаль ее. Я хотел ей крикнуть, задержать ее, чтобы сказать, что с ней, но не сделал этого. «Пусть она останется такой, как сейчас», — подумал я. Восьмое. Нет, теперь я добродушно взираю на все, что вокруг меня происходит. Я не имею привычки анализировать чужие поступки и не вижу особой радости разбираться в чужих делах. Я живу так, как надлежит жить человеку, в меру думая и не делая из своей головы аппарата по розыску чужих бед. Но первые годы, столкнувшись с этими делами, я наблюдал за людьми с огромным интересом и волнением. Меня особенно волновали те болезненные ответы людей, которые происходили вне контроля разума. Эти ответы были иной раз столь чудовищны и нелепы, что казалось непонятно их значение. Но, подумав, я всякий раз убеждался в целесообразности этих ответов. Конечно, с точки зрения здравого смысла, эта целесообразность была нелепой. Но я тотчас находил в ней смысл, если переводил эту нелепость на язык животного или младенца. В любом невротическом симптоме я находил страх или притворство. В любом поведении невротика и даже иной раз в его смерти было бегство, желание уйти от больных предметов, было бессилие разорвать условные связи. Я расскажу вам несколько поразительных историй. Они подлинные. Неожиданный финал. В мою комнату вошла студентка. Она была весьма молодая, миловидная женщина. Она сдавала последние экзамены. И ей понадобился материал по моей литературе. Она беседовала со мной, почти не поднимая глаз. Но в конце беседы она осмелела и даже стала со мной кокетничать. Уже все было сказано, и надо было уходить, но она не уходила. Потом она ушла, взяв разрешение прийти завтра, чтобы посоветоваться о своей работе. Она пришла на другой день и была немного печальна. Она стала говорить, что она замужем за студентом, что у них маленький ребенок. Только ребенок и учеба наполняют ее жизнь, и что это очень хорошо. Было бы ужасно, если бы ей кто-нибудь понравился, если бы кого-нибудь она полюбила. Тогда была бы катастрофа, потому что она не смогла бы обмануть мужа. Ей пришлось бы ломать жизнь, учебу, свою судьбу и судьбу мужа. Я с удивлением слушал ее речи. Я сказал ей, что она не должна допускать эти чувства. Едва слышно, она ответила: «Кажется, поздно. Я боюсь, что я полюбила». Нет, она не сказала, что полюбила меня, но я увидел это в ее глазах, во всем ее облике, в жестах. Она была весьма смущена. В этом ее чувстве действительно было что-то неловкое. Да, я был помоложе, покрасивее, но в этой ее стремительности все равно лежало что-то неестественное. В той быстроте можно было заподозрить авантюризм. Она боялась, что я могу так подумать. Я видел ее внутреннюю борьбу. Она хотела уйти, но не ушла, потому что поняла, что я не сделаю шага, чтобы снова встретиться с нею.